Как же связаться с ней, размышляла Фрэнни, торопясь домой. Она знала, что мать Сьюзи жила в Суссексе, и вспомнила, как Сьюзи говорила ей, что это деревня, где когда-то жила Вирджиния Вульф, Родмелл. Память выдала название, хотя Фрэнни и недоумевала, как ей это удалось. Номер телефона раздобыть легко, Вербеттон не слишком распространенная фамилия. Она подобрала с пола в коридоре почту двухдневной давности, в основном счета и одно поздравление с днем рождения с итальянскими печатями и неапольской маркой от ее тетки, каждый год посылавшей ей открытку, которая, успешно пробившись сквозь итальянскую почтовую службу, несмотря ни на что, приходила раньше времени. Фрэнни прошла в гостиную и набрала номер справочной, в ожидании ответа машинально разрисовывая конверт, в котором был счет за телефон. «Non omnis moriar», — написала она заглавными буквами, затем быстро нацарапала названный номер и тут же набрала его. Ей ответила женщина. «Сейчас я позову ее». Высокий голос имел легкий налет прокуренной хрипотцы. «Простите, кто это говорит?» «Фрэнни Монсанто. Мы учились вместе в университете». Она услышала, как на том конце сняли трубку, и раздался дружелюбный, бодрый голос Сьюзи. «Спекс, как дела?» Фрэнни словно вернулась в прошлое. Как будто они не виделись всего пару дней, а не 3 года. «Хорошо, у меня все хорошо. Чем занимаешься?» Фрэнни рассказала. Сьюзи, казалось, искренне интересовалась тем, где она работает, чем именно занималась после университета, с кем поддерживает отношения. «Слушай, ты будешь в Суссексе в выходные?» — спросила Фрэнни. «Да, я здесь все время. Это не очень далеко от деревни под названием Местон возле Льюиса». «Нет, а что? Я собираюсь туда на уикенд». «Ради бога, Фрэнни, это всего 4 мили от нас. Заезжай к нам, выпьем или пообедаем. С удовольствием, когда удобно». «В любое время, у меня нет никаких планов». Фрэнни заколебалась. «Сьюзи, ты помнишь тот спиритический сеанс в подвале кафе моих родителей?» «Странно, что ты спрашиваешь. Почему?» «Фиби Хокинс спрашивала у меня то же самое». «Когда? Недавно?» «Да, она позвонила во вторник вечером и сказала, что только что вернулась с похорон Мередит. Тогда-то она и спросила про этот сеанс планшеткой. Спросила, не помню ли я, кто там был». Фрэнни молчала. Похоже, Сьюзи еще не слышала о несчастном случае с Фиби. «И ты вспомнила?» «Я всегда вела дневник. Я могла записать в нем имена, но довольно трудно искать что-то в моем...» Голос оборвался. «Может быть, я смогу тебе помочь? Мне кажется, я помню, но мне нужно знать точно. В чем дело, Фрэнни? Что случилось?» Фрэнни не хотелось обсуждать это по телефону. «Подумай об этом до завтра, хорошо? Я понимаю, что все происходило давно. Попробуй, может, ты что-нибудь найдешь или вспомнишь?» «Да», — ответила Сьюзи встревоженно. «Я постараюсь. Думай что-нибудь. Не знаю. Я думаю, что это просто совпадение». «Я тоже всегда так думала». «Что?» «Я все время помнила то послание, которое передала мне планшетка». «А что в нем было?» «Это было одно слово, больше ничего. Темнота». Поток машин, направляющихся к югу от Лондона, медленно двинулся вперед и снова остановился. Оливер затормозил и перевел рычаг коробки передач рейндж-ровера в нейтральное положение. Погода стояла ненастная. Разбухшие от дождя плотные облака катились по голубому небу, деревья гнулись под порывами ветра, листья и пустые картонки катились по тротуарам. На Оливере был тонкий синий джемпер поверх спортивной рубашки и синие джинсы. Волосы были растрепаны, а сам он выглядел уставшим.